Его темные, как космическая бездна, волосы были безупречно зачесаны назад, а изысканный синий костюм из натурального шелка идеально облегал его атлетическую, выточенную персональными тренерами фигуру. Но больше всего Карена раздражали именно его глаза, холодные и расчетливые, как отполированный титан, глаза избалованного человека, который никогда в жизни не знал настоящей нужды или лишений и свято считал, что весь окружающий мир по праву рождения обязан ему беспрекословно служить и подчиняться. Корен сжал мускулистые челюсти так сильно, что болезненно заныли скулы, а желваки заходили под кожей. Больше всего его бесила именно эта отвратительная привычка надменного молодого барона публично отчитывать его, как нерадивого школьника перед всем классом. В конце концов, он был главой службы безопасности уже целых 15 лет, еще при его отце он начинал служить в службе безопасности, в те времена, когда нынешний барон еще беззаботно играл в дорогие голографические игрушки в своих золоченных покоях под присмотром армии нянек. «Барон, это была тщательнейшим образом подготовленная засада профессионального уровня», ответил он, прикладывая все силы, чтобы держать голос ровным и подчеркнуто профессиональным, не выдавая внутреннего кипения. Кто-то заблаговременно знал о его точном маршруте передвижения, о времени его перемещения до минуты и о полном составе нашего сопровождения. «Ничем другим я это объяснить категорически не могу, ваша светлость». Засада. Барон резко встал из своего роскошного кресла стоимостью в 1 000 000 кредов и начал нервно расхаживать по просторному кабинету, его дорогие ботинки ручной работы Булка отдавались на безупречном мраморе. «На моей станции. Под носом у моей службы безопасности. Это кто такой смелый? Кто посмел? Это что за шутки такие?» «Именно так, ваша светлость. К величайшему сожалению, это никакая не шутка. Сколько людей ты отправил за ним для сопровождения?» Барон резко остановился у огромного аквариума с экзотическими переливающимися рыбами, демонстративно не глядя на Карена и разглядывая плавающих рыбок. 12 лучших оперативников из элитного подразделения его сопровождали в качестве охраны. Лучшие из службы безопасности, каждый боец с реальным боевым опытом. И что с ними стало в результате? Голос барона стал еще тише и опаснее, что по многолетнему опыту было крайне плохим знаком, предвещающим бурю. Корен помолчал несколько долгих секунд, тщательно подбирая нужные слова и мысленно прокручивая события. В его натренированной памяти всплыли кошмарные кадры с места кровавого побоища, бездыханные, разбросанные в неестественных позах тела его бывших сотрудников, множественные следы плазменных выстрелов, оплавившие металлические стены, растекшиеся темные лужи крови на металлическом полу. Все мертвы до единого, барон. Ни одного выжившего среди уже не осталось. Все, взорвался барон, резко поворачиваясь к нему всем телом, его аристократическое лицо мгновенно покраснело от нарастающего гнева. 12 закаленных профессионалов против одного дряхлого 200-летнего старика. Вы не учитываете тех неизвестных, кто на них напал, ваша светлость, осторожно, но твердо возразил Корен. Судя по характеру попаданий и ранений и хаотичному разбросу тел по периметру, нападавших было не менее 6 человек, все до единого профессионала высочайшего класса с военной подготовкой. И кто были эти загадочные профессионалы? Барон медленно подошел ближе, его глаза сверкали по-настоящему опасно, как у разъяренного хищника. Надеюсь, вы это уже установили. К сожалению, пока установил только то, что они совершенно неизвестные субъекты, Корен позволил себе легкую, едва заметную иронию в голосе. Все камеры наблюдения в радиусе 2 км от места происшествия они отключили заблаговременно, все записи на них стерты, без следов взлома. Всех случайных свидетелей в данном секторе физически устранили на месте. Поэтому пока что неизвестные. «Это чрезвычайно плохо», — мрачно сказал барон, медленно отходя к огромному панорамному окну и напряженно глядя на кипящую жизнь многоуровневой станции далеко внизу. «Это гораздо хуже, чем ты можешь себе представить, Корен». Корен мгновенно почувствовал, как атмосфера в просторном кабинете как-то неуловимо изменилась, стала еще более напряженной. Он знал молодого барона достаточно хорошо за годы службы, чтобы безошибочно понять, тот намеренно скрывает от него критически важную информацию о вчерашних переговорах с загадочным тирайном. «Скажите мне прямо, барон, что конкретно у вас произошло с ним во время вчерашней закрытой встречи?» Корен решил, что стоит задать данный вопрос, и его голос стал более настойчивым. «Мне необходимо знать все детали, чтобы понимать, как правильно организовать поиски и кого в первую очередь подозревать в похищении». «Тебе это абсолютно не нужно знать», — ледяным тоном отрезал барон, демонстративно не оборачиваясь от окна. «Как прикажете, ваша светлость. Но тогда быстрого результата определенно не ждите от моих людей. Я вынужден работать практически вслепую, не имея ключевой информации». Барон резко развернулся к нему всем корпусом, в его потемневших глазах отчетливо мелькнула нескрываемая угроза. «Кстати, а что с теми двумя субъектами, что привезли его на нашу станцию? Эти, так называемые независимые торговцы. Где конкретно они находились вчера вечером, когда все это кровавое безобразие происходило? Эти двое точно и абсолютно ни при чем», с полной уверенностью ответил Корен, доставая планшет с подробными данными расследования. «Их алиби железное и неопровержимое, проверено неоднократно». «И это почему так?» Барон заинтересованно приподнял одну бровь, впервые за утро проявив живое любопытство. «Потому что эти двое весь вчерашний вечер безвылазно провели в увеселительном заведении «Нулевая гравитация» в полукриминальном нижнем секторе станции. Там присутствовало множество независимых свидетелей, включая нескольких моих людей, которые лично присутствовали, когда они устроили крупную и весьма зрелищную разборку с самим Варлоком. Они физически не могли находиться в двух местах одновременно, это исключено. Барон заметно оживился, его аристократический гнев на мгновение отступил перед банальным человеческим любопытством. Подожди, они действительно связались с самим Варлоком? Серьезно. Что там конкретно произошло? Они решили довольно наглым образом развести его на круглую сумму кредитов в подпольных боях без правил. Довольно дерзкая и рискованная афера, если говорить честно, учитывая репутацию Варлока. И что, им действительно это удалось провернуть? Барон не смог полностью сдержать заинтересованную, почти восхищенную усмешку. Еще как удалось. Выиграли у него колоссальную сумму, больше 10 миллионов кредов. Весь переполненный зал весь вечер находился в полном шоке от происходящего.